Как жаль, что сдох патриарх Алексий II. Я целый месяц к этому не дрочил. Язык ему отрежу, а вместо него пришью на то место хуй отрезанный его.